стало привычный и понятный стиль поведения, а в зависимости от ситуации, от уровня готовности сотрудника менять и варьировать эти стили поведения. По данным исследований, примерно 8% лидеров имеют очень низкую лидерскую гибкость. То есть они не могут эффективно менять тот или иной стиль поведения в своем управлении. 8%, как показывает практика, это не такое большое число топ-менеджеров, чтобы не заниматься в компании их развитием и их обучением. Еще одна модель ситуационного лидерства, которая называется «Путь-цель», предложена Терренсом Митчеллом и Робертом Хаусом. Митчелл и Хаус предлагают 4 стиля поведения руководителя, которые в некотором смысле похожи на предыдущую теорию, которую я вам подробно рассказала. Однако основная концепция теории «Путь-цель» основывается на том, что лидер своим поведением должен дополнять все ситуационные факторы и личностные характеристики подчиненного. Это, конечно, здорово, но до определенного момента. Когда сотрудник вырастает и профессионально, и повышается у него мотивация, тогда любое вторжение руководителя для того, чтобы дополнить или скомпенсировать поведение подчиненного, воспринимается подчиненным уже как оскорбление. И возникает совершенно простой вопрос: а зачем нам сейчас нужен лидер? Поэтому достаточно совершенная в своей концепции теория «Путь-цель» на практике применяется очень редко. Еще одна концепция поведенческой теории принадлежит Фидлеру. Он сконцентрировал свое внимание также в матрице, состоящей из 2 осей. На данном слайде в ситуационной модели Фидлера вы видите определенную схему, которая лежит в матрице 2 осей. Высокая и низкая эффективность лидерская и благоприятные и неблагоприятные условия в компании. Так вот, согласно модели руководства Фидлера, лидер, который ориентирован на задачу, на схеме это выделено красной пунктирной линией, в зависимости от того, какая ситуация в компании, либо очень эффективен в благоприятных условиях, как вы можете обратить внимание, либо абсолютно неэффективен в умеренных условиях, как вы можете обратить внимание на схеме. И наоборот, лидер, который ориентирован на выстраивание межличностных отношений, на человеческие отношения, в зависимости от ситуации, существующей в компании, либо имеет очень высокую степень эффективности, как вы обратите внимание, в умеренных условиях, и очень низкую в благоприятных и неблагоприятных условиях. Согласно модели Фидлера, лидер – это человек, которому свойственна совершенно жесткая, привычная только ему модель поведения, либо ориентация на задачу и производство, либо ориентация на человеческие отношения. И когда лидер с ориентацией на человеческие отношения, например, попадает в благоприятные условия в компании, предлагает Фидлер либо менять ситуацию, либо менять лидера. В этой связи ситуационная модель Фидлера имеет тоже достаточно совершенную концепцию, теоретическую, однако на практике используется редко. Редко используется она еще и потому, что она очень сложна в обработке эффективности подсчетов результатов работы лидера и эффективности диагностики ситуации, существующей в компании. Именно по этой причине ситуационную модель Фидлера удобно только изучать. Использовать на практике крайне неудобно. Мы познакомились с вами с 3 теориями подхода к изучению лидерства. Личностный, основанный на качествах лидера, поведенческий, основанный на моделях поведения лидера, и ситуационный, который объединяет и качества, и модели поведения лидера в зависимости от существующей в компании ситуации. Однако ученые не остановились и не останавливаются в своих поисках идеального лидера. Они проводят многочисленные исследования, и каждое новое исследование открывает в нас, для нас все больше, более интересные грани поведения лидера. Так говорят ученые, они постигают тайну лидерства. Одним из интереснейших достижений в современном изучении лидерства является открытие Дэниела Гоулмана в области эмоционального интеллекта. Дэниел Гоулман считает, что основными составляющими эмоционального интеллекта являются следующие: знать себя и свои эмоции, уметь управлять собой и своими эмоциями, понимать ощущения и настроения окружающих и управлять эмоциями и настроением других людей. Если подробно рассмотреть составляющие эмоционального интеллекта, давайте пойдем по порядку, что такое знать себя и свои эмоции. Но очень часто мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, ошибочной достаточно ситуацией, когда лидер приходит в команду, и первое, что он пытается сделать, это быстро взять власть в свои руки и быстро подчинить себя, себе окружающих или сотрудников подразделения, в котором он назначен руководителем. Однако при этом мы часто забываем об одном главном действии. До тех пор, пока мы не находимся в гармонии с собой, до тех пор, пока мы не конгруентны сами с собой, наши эмоции очень хорошо и легко заметны и отражаются на действиях, ощущениях окружающих или наших подчиненных. Соответственно, управлять группой людей, так и не научившись управлять собой в различных ситуациях, невозможно. Поэтому первое, что предлагает в своих исследованиях и уже на практике это нашло свое подтверждение, Дэниел Гоулман, это очень подробное и детальное изучение себя, своих эмоций, своих ощущений, своих реакций на воздействие внешней среды. Чем больше человек знает о себе, тем он находится в более комфортном состоянии с самим собой. А значит, он предсказуем. В критической или в сложной для себя ситуации он знает о своих моделях поведения, а поэтому может легко ими управлять. И это вторая составляющая эмоционального интеллекта – умение управлять своими эмоциями. Но управлять не значит подавлять эти эмоции, а значит уметь договариваться со своими внутренними ценностями. Третья составляющая – это умение понимать чувства и желания других людей. Ну, здесь мы говорим о подчиненных или о группе других людей, то есть подчиненных или группы. Это так называемая эмпатия. Никогда человек не сможет научиться управлять мотивацией другого человека, еще раз повторяю, до тех пор, пока он не договорится сам с собой. Я вам приведу простой пример. Вы руководитель своего подразделения, к вам приходит женщина, сотрудница, которая просится уехать со своим ребенком на отдых и лечение. Однако она руководит очень важным проектом, который нужно срочно через 2 недели закрыть. И вы встаете перед выбором. Возникает вопрос договориться со своими ценностями. А. Отпустить сотрудницу в отпуск значит завалить проект, потому что заменить, ну так получилось в вашей компании, ее неким. Б. Не отпустить сотрудницу в отпуск, вылечить ребенка. Вы будете испытывать некоторое время, может быть, даже долгое время, чувство вины перед этой сотрудницей, перед самим собой. Возникает вопрос, как поступить. Так вот, развитый эмоциональный интеллект лидера, еще раз фиксирую ваше внимание, это в первую очередь умение договориться с самим собой, со своими ценностями. И если для вас на данный момент ценностью является семейные отношения, и здоровье ваших сотрудников и ваших подчиненных, тогда вы отпускаете сотрудницу, не оглядываясь назад на свой поступок. Или наоборот, если для вас, лично для вас, как для лидера, в данный момент ценностью является бизнес-задача и удачное завершение проекта, тогда вы не отпускаете сотрудницу в отпуск, при этом не испытываете чувство вины, потому что это решение приняли вы. Вы так договорились сами с собой. Ну, обратите внимание, что эмоциональный интеллект и ситуационное лидерство очень тесно переплетаются между собой. Ну, соответственно, последняя составляющая эмоционального интеллекта – это умение управлять группой людей, мотивацией других людей. Никак не может управлять человек мотивацией и группой других людей, пока он не научился договариваться с самим собой и со своими ценностями. Согласно концепции эмоционального лидерства, предложенной Гоуманом, существует два стиля лидерства – резонирующие и диссонирующие. Ну, если вы посмотрите на слайд, вы сможете прочесть определение резонирующего и диссонирующего лидерства и чем они отличаются между собой. Резонанс – отдаваться эхом – это когда два человека или группа людей настроены на одну эмоциональную волну, то есть чувствуют себя синхронно. И диссонирующее лидерство. Диссонанс как резкий неприятный звук. Это когда два человека и группа людей ощущают эмоциональное неудобство и чувствуют себя постоянно неуютно. При этом Дэниел Гоуман рекомендует в зависимости от ситуации использовать как резонансное лидерство, так и диссонансное. Если в резонансном лидерстве эмоциональный интеллект играет важную, но не столь доминирующую роль, то в проявлении диссонансного лидерства, когда мы транслируем амбициозный и авторитарный стиль, здесь очень тонко надо обходиться со своими эмоциями, чтобы, как говорит Гоуман, не превратиться в эффект бензопилы и не вырезать всех лучших сотрудников компании просто потому, что здесь нужно быть хладнокровным и резким, не сдерживая своих эмоций. Такое часто происходит сегодня в компании. Почему-то принято считать, что амбициозный и авторитарный стиль лидерства позволяет компании работать более эффективно. Да, возможно, на некоторое время. Однако постоянные потери творческих людей в стратегическом масштабе никогда не приведут компанию к эффективным результатам. Однако существует глубокое заблуждение, что эмоциональное лидерство – это двухдневный, трехдневный тренинг. Пришел, выучился и начал работать. Нет, конечно. Если вы задумываетесь над собственным развитием лидерских навыков или над развитием лидерских навыков ваших сотрудников, топ-менеджеров, и руководителей вашей компании, здесь обязательно очень важно учитывать факт, обратите внимание на слайд, на данные исследований, которые приведены школой менеджмента Уэдерхерда, Университета Западного резервного района. Согласно исследованиям, обратите внимание на годы, прошедшие после курса, длятся до 7 лет. Как говорит Дэниел Гоуман, развивать эмоциональный интеллект человек в себе должен постоянно. Это не разовая процедура и не двухдневный тренинг. Более того, это процесс саморазвития и самообучения в большей степени, нежели коучинг или супервизия некого тренерского лица рядом с руководителем. Обратите внимание, как самосознание и самоконтроль, социальная чуткость варьируются с течением времени и отражаются на способности разных групп учеников. Тенденция такова. Чем больше, чем дольше учится человек, тем активнее у него растет сознание и самоконтроль. Однако социальная чуткость при этом падает. Ну, помните, я вам рассказывала пример о руководителе, который стоит перед дилеммой отпустить женщину, сотрудницу в отпуск или не отпустить. Да? Вот это есть социальная чуткость. В первую очередь ты должен договориться сначала сам с собой. При этом, если вы обратите внимание на теорию Боятиса в самоуправляемом обучении, она сконцентрирована на 5 важных факторах, которые имеют промежуточные результаты. Итак, обучение эмоциональному интеллекту или самоуправляемое обучение согласно теории Бояттиса, начинается с моего идеального «я». Вы можете этот эксперимент после данного курса проводить даже сами с собой, без потусторонней помощи и пока без временных дополнительных тренингов. Итак, мое идеальное «я». Кем я хочу быть? Итак, теория Бояттиса о самоуправляемом обучении сконцентрирована на 5 основных блоках. Мое идеальное «я». Здесь вы определяете свои сильные стороны и в чем ваш идеал не совпадает с вашими реальными качествами. После определения своих сильных и менее сильных сторон вы разрабатываете программу саморазвития, то есть каким образом вы можете развивать свои более сильные стороны. После чего вы пробуете новые модели поведения на практике, тренируете новые модели поведения на практике и вновь возвращаетесь к образу моего идеального «я», только уже в обновленной концепции, после чего опять определяете ваши более сильные и менее сильные стороны, и теория о самоуправляемом обучении, то есть замкнутый круг обучения, повторяется вновь и вновь. Все это ведет, если вы обратите внимание на схему, в центре схемы к развитию доверительных отношений, которые стимулируют и вдохновляют на каждый этап процесса. Так выглядит самоуправляемое обучение в рамках исследований эмоционального интеллекта, которое принадлежит Бояттису. Сегодня мы очень много говорим о лидерстве и соединяем это слово с таким понятием, как харизма. Ученые-исследователи, особенно ученые современной эпохи, тоже задаются вопросом изучения харизмы в лидерстве и пытаются понять, что же такое харизма, врожденное ли это качество у человека и всегда ли нужна харизма. Ответ на этот вопрос однозначен. Харизматичный лидер – это человек, склонный к риску. Это человек, способный вдохновить других людей на подвиги. Однако развивать или концентрироваться на компетенции харизматичности, когда вы ищете в организацию, подбираете сотрудников среднего уровня менеджмента или более низкого уровня менеджмента, не стоит. Потому что харизматичный лидер – это человек, который способен определять собственные цели развития и вести организацию согласно собственным целям развития. При этом представьте себе ситуацию, когда руководитель управления или же начальник отдела является в вашей организации харизматичным лидером. Согласно этому, он, как харизматичный лидер, поведет не организацию к достижению целей, а свой отдел или свое управление, что очень часто приводит к разрыву между целями организации и целями того подразделения, которым руководит харизматичный лидер. Поэтому в современных концепциях по изучению харизматичных лидеров ученые пришли к однозначному выводу, что харизматичный лидер – это руководитель исключительно высшего уровня или эшелона власти. Еще одно интересное исследование принадлежит сегодня профессорам Гарвардской бизнес-школы, которые, похоже, тоже прикоснулись к тайне лидерства, назвав ее контекстным интеллектом. Что это значит? Контекстный интеллект – это способность человека улавливать зарождающиеся тенденции в бизнесе. Мы очень часто, когда принимаем на работу сотрудников, внимательно вычитываем его резюме и концентрируем свое внимание на его прошлых достижениях. Что да, в этой организации, в это время человек вывел свою команду к таким-то результатам и к таким-то успехам. Однако помните, в своем предыдущем рассказе, когда мы с вами изучали теорию поведенческого подхода, я задавала вам вопрос про Мартина Лютера Кинга. Очень важно, в каком контексте находится человек и насколько он хорошо чувствует этот контекст. Поэтому то, что у топ-менеджера были невероятные успехи и прорывы на предыдущем месте работы, не всегда может означать то, что они будут у него на нынешнем месте работы. Поэтому, да, действительно, учитывать контекст прошлых достижений у кандидата важно. При этом очень важно понимать, в какой контекст отношений, ситуации и времени попадает кандидат. И сможет ли быть он успешным в этом контексте. Давайте обратимся к небольшому примеру, в котором я хочу продемонстрировать вам амбициозный стиль лидерства и как зачастую, если носитель этого стиля лидерства не обладает навыками эмоционального интеллекта, сказывается на эффективности работы и топ-менеджера, и всего подразделения. Назовем этого человека Дмитрий. Он был успешным студентом университета и вскоре получил хорошую работу в отделе исследований крупной фармацевтической компании. Дмитрий был очень амбициозным сотрудником –